сказал им Пантелеймон, вылечите сего слепого силою вашего врачевательного бога Асклепия. Они стали призывать своего Асклепия, но не могли излечить. Тогда Пантелеймон сказал им, ваш бог истукан, а мой Господь Иисус Христос, и Он мне поможет. И коснулся лжицей своей глаз слепого и рече, во имя истинного Господа моего Иисуса Христа исцеляется сей недугующий. И слепой прозрел. Царь разъярился, повелел терзать Пантелеймона всякими муками, чтобы он признался в волшебстве и поклонился идолам. Сажал Пантелеймона в расплавленное олово, вешал вниз головой на древе, строгал когтями железными и полил свещами горящими, травил дикими львами, топил в море, но Пантелеймон был невредим. И тогда посекли ему главу мечом. А православные христиане взяли нетленное тело мученика, и мощи его почивают в нашем монастыре на Афонской горе, а частица мощей в серебряном сундучке ковчежцы. И много исцелений стекло от них, и все вписали монахи в большую книгу. У Скорняка была маленькая книжица за 3 копейки, но и в ней есть про всякие исцеления целителя. Перед большими праздниками отец получал письма из турецкой земли с Афонской горы от русских монахов. На письме была голубая марка, а то и две, и на них был написан турецкий полумесяц серп, а на полумесяце непонятные буковки-крючочки турецкие. Пробовали мы с Горкиным прочитать чего-нибудь, и Скорняк пробовал, но никто не мог разуметь, даже и тетя Люба, а она может по-немецки, по-французски прочитать, и еще как-то. Этому серпу-полумесяцу глупые турки поклоняются как богу. Они завоевали войной ту гору с мощами целителя Пантелеймона, но никого не убивают и даже почитают нашего русского святого, потому он и турок исцеляет, когда на то воля Божия. Монахи посылали отцу письма моления, помочь им в нужде, и будут они возносить молитвы за всякую руку дающую и нескудеющую. И отец всегда посылал им деньги в письмах и запечатывал красным сургучом в середке и на уголках 5 печатей. А они писали, что денно и нощно возносят за нас молитвы ко Господу, Пречистой и всемилостивому целителю Пантелеймону и вынимают просвирки во здравие живых и за упокой усопших родителей и сродников. Я всегда читал эти письма, очень жалостные и слезные. И всегда монахи писали отцу «Всемилостивейший и высокопочтеннейший благодетель и благотворитель». И еще ласковые слова. Мы и жили покойно за их молитвами. Бывало, принесет почтальон такое письмо. Я сперва руки вымою, аж потом беру. Горкин так наказал. И все гляжу на марку с полумесяцем и крючочками. Защурясь, и вижу через письмо святую гору Афон. Она высокая-высокая, вся из камней и острая, как пика. А на самой ее верхушке красивый монастырь, все-то кресты и главки, а над ним в облачке лучи света и пречистые простирает покров амафор свой. А под самой горой турецкое синее море, а на нем кораблик на парусах. Это богомольцы-паломники подъезжают из нашей России матушки православной. В письме всегда была вложена иконка на шелковом лоскутике, образ красивого мальчика-юноши, кудрявого, стройного, в золотом венчике. В левой ручке он держит ларчик с лекарствами, а в десничке — серебряную лжицу. Я всегда с умилением прикладывался к священной иконке этой, благоговейно лобызая в десничку.